Глава 24. Рада. Дорога казалась нескончаемой. Город, город, город. Всегда думала, что он не такой уж и большой, а сегодня безграничный. После оживленной трассы и, наверное, еще минут через 40, а может и через час, съезд на грунтовую дорогу. Все это время Немиров держал меня на руках, словно ребенка или ценный приз. Если бы я была чуть романтичнее, то сказала «сокровище». Только вот мне не хотелось быть сокровищем для чудовища. Это страшно. Наконец я заметила дома. Их можно было назвать однотипными, но скорее выполненными в едином стиле, как и полагалось в дорогих поселках. Рядом с некоторыми были припаркованы автомобили, ухоженные лужайки, на некоторых участках плодовые деревья. Но что точно их объединяло, это какая-то стерильность, как на фото в журнале. А в стерильности могут жить только тронутые. Я скосила взгляд на Немирова. «Что?» – спросил он. Я отрицательно покрутила головой, не представляя, что мне спрашивать. Это я должна говорить «что?» «К тебе?» – уточнил мужчина за рулем. «Да, я попросил сестру немного привести в порядок дом». «Понял». Автомобиль проехал вдоль улицы, свернул, еще раз свернул. Наконец он остановился. И в этот момент я не понимала собственной радости. Впереди ведь полная неизвестность. «Прошу». Водитель открыл дверь. Немиров с легкостью вышел со мной на руках. Дверь в одноэтажный дом была открыта. «Пам-пам-парам-пам-пам! Пам-па-ба-пам-па-ба-пам!» Запел дружок моего похитителя. «Заткнись!» — рыкнул Немиров. «Что? Я хотел создать торжественную атмосферу!» — возмутился он. «Как пожелаете!» — первым вошел в дом. Чистота и уют! Чистота и уют!» Какой-то бред! Температурный сон! Я не могла поверить, что все это происходит по-настоящему. Я не сплю, не брежу. Реальность! Я чувствую, как грохочет мое сердце. Чувствую липкий страх внутри, как холодеют руки и ноги, как подрагивает Немиров. Не бывает таких ярких и подробных снов. Это наш дом. От волнения язык прилип к небу, и вместо хоть какой-либо реакции я повернула голову к мужчине. Чуть позже я точно пожалею, что не кричала, не брыкалась, не истерила, привлекая внимание. «Я понимаю больше, чем ты думаешь», — сказал Немиров с твердостью. «Но у нас есть время. Все, что я прошу сейчас, это просто дать шанс. Позволить показать тебе, кто мы есть». «А если я не хочу этого знать?» «Боги не дали выбор». «Серьезно? Боги?» Внутри все кричало. «Удобно. Нет, ну действительно же удобно. Украл колбасу, мне нечего есть. Боги не оставили мне выбора. Да все в жизни можно списать на влияние богов. Каждый шаг. Самый дерьмовый и отбитый». «О, вы быстро!» Вместе с нами в гостиную вбежала брюнетка. Та самая из гостиницы. Невероятной красоты и избыточного позитива. «Я почти все подготовила. Осталось по мелочи, но это уже сами». «Диана». Мозг вытолкнул ее имя на поверхность самых жутких мыслей и фантазий. «Спасибо», — поблагодарил Немиров, сгружая меня в кресло. «Что по продуктам?» «Доставка будет к обеду. Я принесла яйца, овощи, хлеб. С голода не умрете». Брюнетка продолжала перекладывать вещи, стряхивая невидимую моему глазу пыль влажной салфеткой. «Добро пожаловать, Рада», — обратилась ко мне, наконец остановившись. От ее мельтешения и множества информации закружилась голова. «Хорошего вам дня», — она протянула салфетку Немирову. «Вещи из номера привезу вечером. Пока». И тишина. Не абсолютная. С улицы доносились звуки привычной жизни. И они казались так далеко, а не в нескольких метрах. Ведь достаточно сделать 10-15 шагов, чтобы участвовать во всем происходящем. Но мне не позволят этого сделать. «Это наш дом», — монстр повторил информацию, которую я уже усвоила. Мне нужно было ответить? Согласиться? Или что? Что? Как я должна реагировать? «Последние несколько лет я бывал тут раз или два в неделю прогуляться, дать волю зверю. а все остальное время проводил в городе. Так что нам двоим придется привыкать к новому распорядку. «Мне нужно тебя пожалеть?» — спросила я зло. «Сомневаюсь, что именно этого ты хочешь». «А чего же я хочу?» — спросила я, дрожа от мучительного напряжения. Все мышцы превратились в камень, с одной лишь разницей. Камень не чувствует физическую боль, а я едва не стонала. «Уйти», — предположил он. «Сбежать», — поправила я. «Уйти ты мне вряд ли дашь». «Не дам», — согласился он, закрывая входную дверь. «Стой, стой, стой! Дай я выскочу, пока вы не начали разборки». Откуда-то из глубины дома появился тот второй громила, что был за рулем. «Я огурчик у вас взял», — потряс в воздухе откушенным овощем. «Я на связи». Свободной рукой он похлопал по карману брюк. «Чаю, детки». Как же меня злило это поведение! Это неуместная легкость, с которой они относились ко всему происходящему. Я не могла понять, как можно шутить и смеяться, когда ты лишаешь другого человека свободы. Это говорило о норме, о стандартности действий. Кто-то вяжет крючком, а кто-то привозит в жуткий уединенный поселок понравившегося человека. Вот так просто, не спросив желания. «Задавай вопрос. Любые», — добавил он, немного помолчав. «Вы убиваете людей?» «Не больше, чем сами люди». «То есть убиваете?» «То есть бывают случаи, когда ситуация вынуждает». «Например?» «Когда человек несет опасность для кого-то из стаи». «Угу», — произнесла я скорее по инерции, чем с пониманием. «И что является опасностью?» «Опасность, Рада. Что ты понимаешь под опасностью?» «Похищение?» — Немиров отрицательно покачал головой. «Все будет хорошо», — сказал он. «Конечно», — подтвердила я. «Только для кого?» «Не те вопросы, Рада. Не те». «Так ты не отвечаешь на те?» — передразнила я. «Хорошо». Немиров присел перед моим креслом прямо на пол, подвернув ноги под себя. «Оборотни убивают людей в крайних случаях. В самых крайних. Когда человек несет прямую угрозу. У него оружие, к примеру, и он намерен им воспользоваться. Когда конфиденциальность нашей расы под угрозой, когда...» Продолжал он перечислять. «Есть вероятность, что причинят паре или потомству оборотня вред. По законам мира не людей пара неприкосновенна». «Почему?» — спросила я, не понимая собственного интереса. Было множество других, более правильных вопросов для нормального человека. Я же пустилась в ненужные рассуждения. Передо мной был оборотень. Оборотень! Я повторяла и повторяла про себя «О-ба-ра-тень» – смесь человека и волка, мифическое существо, создание из легенд и сказок, романтизированное в современном кинематографе и книгах. Но если вспомнить о том, что многое демонизировалось от неведения… Так, стоп! Я остановила поток мыслей. «Потому что не так часто нелюди могут встретить пару». «Почему? Вокруг столько людей, миллиарды». «Ну?» — Немиров почесал подбородок. «Любой из нас может строить отношения с человеком. Но у такого союза не может быть продолжения. Детей». Протянула я вновь, когда пришло осознание сказанного. «А у тебя и меня?» Мне пришлось указать пальцем, желая быть понятой. «Могут быть дети?» «Верно». «Такие, как ты?» «Верно», — повторил он. «Доминирующая раса. У оборотня человека родится оборотень. У вампира и человека вампир. У демона и человека демон». Перечислял он, словно ребенок, таблицу умножения на уроке. «У вампира и демона вампир или демон? У демона и оборотня...» «Стоп!» — выкрикнула я. «Стоп!» Я выставила перед собой ладони, желая, чтобы он замолчал. «Мне нехорошо», — сказала я прямо. «Мне нехорошо». Он послушно замолчал, набрав легкие побольше воздуха, и почти беззвучно выдохнул. «Воды?» «Нет». Я бы с удовольствием хряпнула в водочке, только не стала признаваться в желании. оборотню. Он готов был принять любые мои слова за положительную реакцию. «Хочешь есть?» «Нет», — ответила я в противовес словам, урча животом. «Я приготовлю». Немиров уперся ладонью в пол, помогая себе встать. «Покажи мне другого себя», — попросила я, заставляя монстра замереть. «Сейчас?» «Да, сейчас». «Ты уверена?» «Я уверена», — подтвердила раздраженно. «Я хочу увидеть все своими глазами». «А до этого не увидела?» — поинтересовался Немиров, неторопливо поднимаясь на ноги. «Я не знаю, что я видела». Он встал. Навис надо мной. Я старательно отгоняла страх, что набирал обороты, разгоняя кровь по венам. «Смотри, Рада, внимательно!» Зарокотал нечеловеческим голосом. «Моя природа!» Моя просьба была глупостью. Я это поняла, когда по мужскому телу пошла дрожь. Мелкая-мелкая, словно мерцала картинка старого телевизора. «Не нужно!» «Нет, Рада, смотри!» Он протянул раскрытые ладони. Очень символично, если считать, каким недоверием был наполнен его взгляд. Однозначно в этой ситуации было одно. Ни я, ни Немиров не были готовы. Вряд ли мужчина, посвятивший свою жизнь ночному клубу, планировал счастливую семейную жизнь с детьми и всеми вытекающими радостями. «Смотри!» прорычал требовательно. Его ладони удлинялись на глазах, человеческие ногти трансформировались и вытягивались в звериные когти. Длинные и невероятно крепкие на вид. На пальцах проступила темная шерсть и стала подниматься от кисти к локтю. «Так мы сражаемся». Он мотнул головой и дернул плечами. «Так». Хрип на выдохе вырвался из звериной пасти, полный крупных острых зубов. «Ты жуткий», — призналась я, не видя смысла скрывать очевидное. «Получеловек-полуволк. Но что может быть в подобном смешении привлекательного?» «Знаю. А так?» — Немиров вернул человеческий облик. «Мы передвигаемся, охотимся, прогуливаемся. Такими нас делала богиня». Мгновение, и вместо человека — волк, хищник. В привычном мне облике и понимании. Голова, хвост, лапы — крупный, очень крупный. «Так ты прив...» С моих губ чуть не сорвалось слово «привлекательней». «Привычнее». «Да, привычнее». Он тряхнул задними лапами, сбрасывая с них штаны. Сделал шаг мне навстречу и остановился, когда я отпрянула. «На этом нам стоит закончить наше знакомство». Не просто попросила, потребовала. «Согласен». Я даже не успела понять, когда зверь стал человеком. Немиров поднял с пола штаны. «В доме одна спальня. Она твоя». Он не стеснялся своей наготы, как и я. Передо мной были проблемы куда хуже, чем мужской член на уровне лица. «Допустим». «Ты здесь не пленница. Ты здесь хозяйка», —